Глеб Соколов. Жара. «Очень хорошо. Мне ракетчик как раз и нужен», — со злостью сказал, отвернувшись от морды, Холмогоров. «Если не хочешь стать дезертиром, выполняй мои указания. Без ведома не отлучайся ни на шаг, понял?» Антон не ответил. Скрипя колесиками, тележка, толкаемая мордой, оказалась возле дивана. «Все, как я велел?» — грозно спросил Верзилу Холмогоров. Морда красноречиво взглянул, брови взметнулись вверх. Коротким взмахом руки Анатолий Геннадьевич отпустил его. Официант удалился. Спецслужбист стремительно подошел к тележке, снял с одной из коробок лаковую крышку. «Жрать хочется. Такие дела, а организм требует по часам. Привычка». Лицо Холмогорова немного смягчилось. Рубцов с изумлением смотрел на содержимое лаковой коробки. Внутри коробка была разделена крестообразными перегородками на 4 одинаковых отделения. В левом дальнем на аккуратном прямоугольнике специальной бумаги покоились две обжаренные в кляре гигантские креветки по ломтику маленького сига и кальмара. Рядом куски бифштексного растения и съедобные грибы. Насколько понимал Рубцов, это была темпура, японское блюдо, которое изначально было перенято жителями страны восходящего солнца от португальских моряков. Подобным способом в кляре те любили готовить все, что попадалось под руку, главным образом овощи и морепродукты. Антон пробовал темпуру один единственный раз и потом подробно изучил рецепт этого блюда. Уж больно она ему тогда понравилась. В левом ближнем прямоугольнике лежал рис, слепленный в форме кроны распустившегося вишневого дерева. Еще в одной ячейке соевый творог, небольшие кусочки нарезанной тыквы и фасоль. В четвертом отделении ломтики сырой рыбы и листья какого-то особым образом приготовленного растения. «Да будет тебе известно, я 20 лет занимаюсь дзюдо». «Лучше бы книжки читали», — Антон саркастически усмехнулся. Холмогоров пропустил ядовитое замечание мимо ушей. «Так что интерес к японщине у меня, можно сказать, профессиональный», — продолжал Анатолий Геннадьевич. «Но с кухней японской до определенного момента познакомиться случаев не было. Так, знаешь, был в ресторанах, но как-то неудачно». В голосе агента впервые за все время зазвучали человеческие нотки. «А тут, помнишь, на праздновании юбилея Победы?» «Что на праздновании юбилея Победы?» «В Кремле был большой прием. Пригласили большую японскую делегацию во главе с самым главным самураем, премьер-министром Дзюнитиро Коидзуми. Я его хорошо разглядел. Для каждой делегации специально приготовили национальные блюда их страны. Конечно, особый шик представить в Кремле японскую кухню от лучших поваров в Москве. Тогда я ее и распробовал. Теперь неизменный почитатель. Этот сундучок, чтоб ты знал, называется Шокадо Бента. И насколько таких ужинов хватает зарплаты полковника?» Язвительным тоном поинтересовался Рубцов. «Могу поговорить с президентом?» «Ишь ты! Вы, господин Рубцов, все-таки зазнались. Нет, не можешь. Его больше не увидишь». Антон удивленно взглянул на собеседника. «Вживую не увидишь», — поправился Анатолий Геннадьевич. «Только по телевизору или на фотографии в газете. Больше вам встречаться ни к чему. Всю работу с тобой сделаем сами. И эта встреча была не нужна. Если будешь так себя вести, не увидишь президента и на фотографии. В гарнизонной тюрьме в которую помещают до суда дезертиров. У арестантов нет ни газет, ни телевизора. Впрочем, будешь вести себя хорошо. Все же Холмогоров говорил теперь с Антоном без прежней жестокости в голосе. Отношение после встречи с президентом переменилось. Это Рубцов чувствовал. «Чего не сказал мне президент?» «Чего?» Анатолий Геннадьевич прищурился. «В предсказании говорилось, что ты станешь обладателем половины мировых богатств. Получается, под моим началом проходит службы без нескольких часов супер-олигарх. Представляешь, каким-то непостижимым образом тебе станут принадлежать 50% акций «Газпрома», «Лукойла», «Сибнефти», «Транснефти». Да что там, половина «Майкрософта» и General Motors тоже твои. Я в это не верю. Но вы же сами недавно сказали, что предсказание начало сбываться. Холмогоров помрачнел. Мечтаешь о богатстве? Плохо кончишь. Анатолий Геннадьевич хотел сказать что-то еще. Неожиданно зазвонил мобильный телефон. Мигом выхватив, он распахнул трубку-раскладушку. Лицо помрачнело. Черт, это как-то связано со всем. Не может быть, что не связано. Что они все, белины, что ли, объелись? Холмогоров вскочил с дивана. «Жри!» – бросил Антону, направляясь к выходу, и уже у дверей произнес. «Рекомендую налегать на сырую рыбу. Называется сашими. Тунец и кальмар. Придает силы. При встрече с Всевышним особенно». Если ехать от посольства Соединенных Штатов Америки, расположенного в доме по улице Чайковского, до Боровицких ворот Кремля на автомобиле, то с маршрутом, по которому каждое утро движется кортеж президента Российской Федерации, совпадет большая часть пути. Новинский бульвар, Новый Арбат, площадь Арбатские ворота, Арбатская площадь, напротив павильона станции метро и кинотеатра «Художественный», улица Знаменка, и потом через Боровицкую площадь к Боровицким воротам. Мчащаяся кавалькада, в состав которой входит тяжелый и длинный бронированный «Мерседес» с президентским штандартом. Машина, не хуже любого броневика, выдерживающая прямое попадание из армейского гранатомета, на подступах к Кремлю не в диковинку. На пульт дежурного по городу дорожно-патрульной службы поступил сигнал вызова. Офицер нажал кнопку и услышал из микрофона, находившегося в прицепленной к правому уху телефонной гарнитуре, сочный бас. «Тут у нас странное. Автомашина посольства США несется через осевую. Через сплошную. Дипломатические номера мы преследуем с сиреной и вертушкой. Пьяный, причем очень сильно, это очевидно. Задерживайте и не сомневайтесь, пока он кого-нибудь не шиб». «Да нет, похоже, что трезвый. Пьяный бы так ехать не смог. Может, смогом отравился? Непонятно, куда он рвется». «Как непонятно?» «Похоже, что рвется в Кремль. Точно в Кремль!» «Это странно. Подождите». Глава Росгидромета Александр Фролов, основываясь на данных озерных отложений, заявил, что такого жаркого лета в России не было со времен Рюрика, то есть за последние более чем 1000 лет никогда не было настолько жаркого лета. По оценке главы гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, подобной жары, возможно, не случалось. Вплотную к зданию биржи примыкал невысокий старинный дом. В его цокольном этаже располагался фешенебельный ресторан, чьи клиенты обладали солидным банковским счетом. Часть из них проводили рабочее время по соседству, многие же прибывали из других частей города. Посещать место считалось престижным. Интерьер ресторана решен в матово-белых, бордовых и коричневых тонах. Бордовыми были тяжелые до самого пола скатерти на круглых и квадратных столиках, да еще полосы в обивке деревянных кресел. Коричневыми – тяжелые шторы на окнах, огромные, стоявшие тут и там по залу, металлические столбы-колонны, вздымавшиеся к высокому потолку. Матово-белыми – симметричные ромбы и круги на полу, скатерти на нескольких столиках, стоявших в дальней от входа части зала. Бизнесмены с биржи уселись за стол под бордовой скатертью. Вечер в разгаре. Ничто здесь не напоминало ни о жаре, ни о смоге, которые безумствовали за пределами прекрасно кондиционированного здания. По залу разносилось звяканье столовых приборов. Официанты в белых рубашках, отутюженных черных брюках, не ходили, скользили с тяжелыми подносами под сверкавшему полу. Разговоры гостей негромки, редко кто приходил сюда просто отдыхать. Здесь, за одним из столиков, недавно решилось слияние российского металлургического гиганта с западной компанией. «Позади тебя расположилась потрясающая красавица. Обернись, только как-нибудь ненарочно. Ее надо видеть», — проговорил Мацыгин. «Но почему одна?» Артур, следуя указаниям коллеги, посмотрел сначала в другую сторону, словно разыскивая взглядом знакомого, затем мельком скользнул по фигуре посетительницы. Молодая стройная женщина, только что севшая за круглый столик, покрыт тяжелой бордовой скатертью, была выше среднего роста. Изумительно красиво. Одета в обтягивающие брюки, поверх которых с плеч до самого пола спадает полупрозрачная накидка из темного газа. Остроносые туфли и черные очки в пол лица довершают наряд. «Ждет кого-то», — произнес Гаспарян и уткнулся глазами в бокал, наполненный до половины. «Селексион де Грен Нобль», французским вином, стоившим $400 за бутылку и порекомендованным сомелье ресторана к фуагра, печени насильственно перекормленного гуся. Мацыгин, словно враз позабыв о вине и разговоре, ради которого привел сюда Артура, продолжал наблюдать за незнакомкой. Женщина извлекла из узкой и длинной черной сумочки кожаный футляр. Он был вытянутой формы. Раскрыла его. Пальцами с длинными темно-красными ногтями, чрезвычайно гармонировавшими с цветом скатерти, вытащила сигарету, долгую и тонкую, под стать футляру. Неизвестно как и откуда, только что его не было нигде видно, перед ней вырос молоденький официант с зажигалкой. Жестом она остановила его, попросив зажечь свечу. Тут же исполнил. Подождав, пока пламя от фитиля перестанет колебаться, вытянется вверх огненным столбиком, молодая женщина чуть склонила красивую головку. Прикурив от свечи, она глубоко затянулась. «Я где-то видел ее, точно», — сказал Гаспарян. «Наверняка. Увидишь такую красавицу, запомнишь на всю жизнь». Мацыгин перестал тайно рассматривать незнакомку и перевел взгляд на собеседника. «Зачем ты меня сюда заманил?» — мрачно спросил Артур. «Присутствовать при том, как ты будешь разглядывать женщин за соседними столиками?» «Больше никого разглядывать не буду», — усмехнувшись, произнес Мацыгин. «После нее разглядывать некого, да и незачем». «Ты вообще как? Знаком с теорией экономических кризисов?» Красавица, сидевшая через несколько столиков, сделала заказ. «Меня мало интересует теория, больше занимаюсь практикой». Тон Гаспаряна по-прежнему мрачен. «Тогда вынужден сделать кое-какие пояснения. Без них многое будет непонятно. Человечество сталкивается с экономическими кризисами с тех пор, как занялось экономической деятельностью. Египет, Греция, Древний Рим – все знали периоды экономического упадка. Несомненно, лишь в современной экономике она сложилась приблизительно к концу 19-го, началу 20 века, стали появляться те исключительные по последствиям кризисы, которые наводили на всех страх. Чем мощней, сложней и изощренней становилась экономика, тем с большей отчетливостью прорисовывалось новое явление. Им принесли фуа-гра. Гаспарян, не дожидаясь, пока официант расставит по столу тарелки, начал есть. Он был голоден. «При всех потугах мы не догнали развитое государство», — скептически заметил Артур, поддевая вилкой жирную печень. «То, что бывает там, не всегда произойдет у нас». Самый страшный экономический кризис произошел как раз тогда, когда западный мир еще не достиг нынешнего развития. «Хочешь сказать, мы сейчас как они тогда?» В голосе Гаспаряна впервые зазвучал интерес. «Точно! Именно на это я и хочу обратить внимание. Что тебе известно про знаменитый кризис 29-го года? День страшного суда. Знаешь, с чего он начался?» Артур отрицательно покачал головой. 24 октября 1929 года торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открылись как обычно. Но уже через полчаса среди держателей активов царила паника. Начался обвал. К полудню почти 13 миллионов акций было продано. Рекордное число. Обезумевшие инвесторы спешили избавиться от активов, даже не поинтересовавшись текущими ценами. Результаты торгового дня оказались трагическими. Тысячи людей, еще накануне причислявших себя к богатым, лишились состояний. 11 знаменитых биржевых спекулянтов покончили с собой. Прославленный баскетболист, вложивший по окончании спортивной карьеры все деньги, гонорары за победы в акции нескольких предприятий, к 6 вечера оказался нищим. Ему оставалось либо влачить жалкое существование, либо он выбросился из окна фондовой биржи. Деловой квартал финансовой столицы Соединенных Штатов охватила эпидемия самоубийств. На последние несколько десятков долларов бизнесмены снимали номера в отелях. Их в районе рядом с биржей было множество. Поднимались на этаж, закрывали дверь на ключ, писали предсмертную записку, открывали окно. К концу дня циничные клерки в отелях спрашивали прилично одетых мужчин: «Сэр, вы будете ночевать или освободите через час?» Гаспарян поморщился. «К чему рассказываешь? Это ужасно, но какая связь? Тот кризис в прошлом. Да и после последнего кризиса экономика уже начала восстанавливаться». Мацыгин его словно бы не слушал. Главное обстоятельство заключалось в неожиданности происходившего. В течение предшествовавших месяцев 29-го года экономика США развивалась устойчиво. Покупательная способность внутреннего рынка непрерывно росла. Ровно за 5 дней до кризиса известный экономист из Йельского университета Ирвинг Фишер сказал: «Нация неизменно взбирается выше и выше по дороге процветания. Говорит только об одном – предсказать кризис невозможно. Чем сильнее его ждут, тем меньше шансов, что возникнет. Наоборот, чем больше уверенность, что ничто не произойдет, в 29-м году у кризиса были причины. Экономисты вскрыли их. Нет, до сих пор причины – предмет научных споров. Сколько ученых, столько и причин. Ты преувеличиваешь. Нет. Плюс существует несколько теорий, объясняющих кризис заговором финансовых, политических группировок. Видишь, какой разброд мнений? Ясно одно. Проблема сложнее, чем может показаться непосвященному. «Мне плевать», – равнодушно проговорил Артур. «Не верю, что в России случится новый экономический кризис». «Он произойдет завтра, во второй половине дня», – спокойно произнес Мацыгин и положил вилку на край тарелки. «Опа, этот-то здесь зачем?» Данилюк знал, что у него есть лишь одна возможность привлечь к себе внимание. Дверь бокса заперта снаружи, переговорное устройство отключено. Голова болела. Сколько времени лежал без сознания после того, как Вихров ударил его виском о мощный металлический косяк двери? От 10 до 15 минут, не более. Вполне вероятно, еще долгое время к шестому боксу, он расположен по длинному коридору дальше остальных, не подойдет ни один человек. И все это время Данилюк будет хватать радиацию. Да, выход у него только один, хотя предстоявшая процедура ужасна. Но коль уж решено, следует торопиться. Врач очень медленно, стараясь от резкого подъема на ноги не потерять сознание, голова отчаянно болела и кружилась, встал на колени, потом, хватаясь правой рукой за стекло, выпрямился в полный рост. Данилюк был раздет. Оглушив его, пациент стащил с бесчувственного тела штаны и халат. Забрал он также шапочку врача. Одежда самого Семена была в беспорядке брошена у кровати. Из карманчика рубашки виднелась пачка Винстона. Рядом с ней за кромкой материи торчало колесико зажигалки. К этим вещам никто не притрагивался с момента, когда Вихров упал у станции метро. Волосы, кожа и все, надетое на пьяных, было загрязнено радиоактивными частицами. Должны быть и внутри пачки, на мелких рубчиках кремниевого колесика. Данилюк с трудом подавил ужас и отвращение, медленно наклонился. Вытащил Винстон, открыл. Там было только две сигареты. Одна измятая, слегка согнутая пополам. Он взял другую, уронил открытую пачку на пол. Негромкий стук. Медик уже держал в руке зажигалку. Чиркнул кремнем. Столбик пламени возник сразу. Он был ровным, словно застывшим. Сквозняка в палате не было. Газа в зажигалке достаточно. Врач поднес огонь к сигарете. Сгорела бумага, он затянул дым в рот, тут же выпустил. Старался прислонять фильтр к губам лишь едва. Кончик белой палочки засветился ровным багряным колечком. Теперь самое главное. Держа сигарету большим и указательным пальцем левой руки, он забрался с ногами на кровать. Потолок в палате низкий, но все равно, даже привстав на цыпочки, не хватало 40-50 сантиметров, чтобы дотянуться до пожарного датчика. Он был ровно под ним. С силой затянул в рот большую порцию дыма. Казалось, вместе с табачным облаком втягивает в себя рентгены. Они здесь и без того повсюду. С силой выдохнул дым вверх, прямо на датчик. Струя рассеялась, не долетев до него. Данилюк несколько раз повторил процедуру. Под потолком появилось маленькое облачко дыма. Встав на цыпочки, он задержал горящую сигарету под датчиком. Если эта чертова система окажется не слишком чувствительной, просидит здесь до тех пор, пока освобождение его из бокса не потеряет всякий смысл. Не слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра. Напел слова из популярной в свое время песни «Подмосковные вечера» Гараничев. Освещение в зимнем саду Московского Кремля, в котором они не находились, было приглушено. Все так же журчал фонтан. Подсветка под ним работала с прежней силой. В мои годы эта песня была чрезвычайно популярна. Одно время неслась из каждого второго окна. Тон Гараничева был игривым. Рудалев не разделял подобного настроения. На лице тень озабоченности. Зачем он приехал? Что за непонятные обстоятельства? Машина с дипломатическими номерами принадлежит американскому посольству. Несется на полной скорости через весь центр. Чудом во время гонки не происходит ни одной аварии. Две аварии все-таки происходят. Точно радуясь этому, проговорил Гаранич. Помятые крылья, декоративные решетки радиатора и оторванный бампер 20-летней «Волги» не в счет. Никто не погиб, не ранен. Ущерб возместят страховые компании. При такой езде могли случиться инциденты посерьезней. Сотрудник американского посольства, резидент, отвечающий за разведоперации, вот именно, рвется в Кремль, словно бы все объясняется просто. Пойди он официальным путем, никогда не добился бы встречи так быстро. А теперь 15 минут бешеной гонки. Конечно, он рисковал, но в итоге... Вот он, его ведут. В дальнем конце зимнего сада появились темные силуэты нескольких мужчин. Даже с приличной дистанции было заметно. Люди повыше сгруппировались вокруг одного, маленького и широкоплечего. Энергично шагая, он, казалось, норовил вырваться вперед, оставив позади навязанную свиту. «Джентльмены, мне сообщили, что вы именно те люди, которые правительство поручило принять чрезвычайно важную и срочную информацию, имеющую отношение к безопасности вашего государства, которой я располагаю». Человек произносил слова с характерным американским акцентом, но речь отличалась исключительной беглостью. «Вы прекрасно говорите по-русски», — делая комплимент, он пристально разглядывал иностранца. Из-за широкой крепкой фигуры и головы, заметно запрокинутой назад, такое бывает вследствие непропорционально развитых мышц спины, американца можно было принять за борца или тяжелоатлета. Шапка жестких, курчавых, очень коротких волос, с висков языки черных завитков уходили вниз, спускаясь по щекам ниже обычного. Однако, вопреки энергичной внешности, выражение лица было простодушным, даже в некоторой степени глуповатым. Последнее насторожило Гараничева. Заподозрить в отсутствии интеллекта и хитрости заморского дипломата рад бы, да не мог. «Благодарю вас. Простите, до сих пор не представился. Элбридж Дюрброу, первый секретарь посольства». Он вынул из кармана пиджака плоскую и чрезвычайно изящную металлическую коробочку, даже в неярком освещении поблескивавшую никелированным покрытием, и раскрыл ее. Извлек две визитные карточки, преподнес собеседникам с легким церемонным поклоном. Те представляться не стали. «Присядем», — предложил Гараничев. Одновременно кивком головы сделал своим сотрудникам знак «удалиться». «У вас мало времени», — заметил американец. Гараничев с удивлением вскинул глаза. Фраза была непонятна. «Вы предлагаете говорить стоя?» — спросил он. Вместо ответа американец быстро подошел к ближайшему столику, отодвинул кресло, сел. «Я имею поручение разгласить государственный секрет Соединенных Штатов Америки», заявил он, когда собеседники разместились напротив. Несколько радиомикрофонов транслировали разговор в сторону стационарного записывающего устройства. В 1982 году На центральное разведывательное управление работал агент в Москве. Взгляд Гораничева застыл. Сказанное было пощечиной профессионалу. В указанное время он отвечал за то, чтобы подобных агентов в столице СССР не было. «Это было наше достижение», — проговорил Дюрброу медленно. Чувствовалось, первый секретарь посольства тщательно подбирает слова. «Место службы этого человека — Кремль». «Вы назовете имя?» Взгляд Гораничева по-прежнему оставался застывшим. «Нет, ни к чему. У нас есть основания полагать, его нет в живых. Он был нашим достижением. Одновременно это была наша самая большая неудача». «Почему?» Нервы Гораничева не выдерживали. Разговор полностью выбил из колеи, хотя опытный профессионал отличался эмоциональной устойчивостью. Очень быстро оказалось, что он не собирается на нас работать. Его цель была в особой, собственной игре. Ее смысл мы так никогда и не постигли. Это при том, что над загадкой бился огромный штат работников Центрального разведывательного управления. Плюс большой вычислительный центр. 10 этажей мощнейших суперкомпьютеров. Целый штат математиков с научными степенями. Программисты. Все были вовлечены в работу над разгадкой. Тщетно. Алгоритм его действий так и остался тайной. Сразу после смерти Брежнева, которую мы, как и вы, как весь советский народ, считали следствием старости и болезни, от агента было получено шифрованное сообщение. Заметьте, никакого задания, даже намека на него не было. Он действовал... если, конечно, на самом деле действовал, полностью самостоятельно. Туманные фразы американца еще больше вывели Гораничева из равновесия. «Сообщение о чем?» – нетерпеливо спросил он. «Сообщение гласило: Брежнев ликвидирован, очередь за преемником, вторая стадия плана Кеннеди продолжается». После этого агент исчез, пропал навсегда, его не стало. «Но почему так спешили сказать нам это?» Рудаляв задал вопрос, который носился в воздухе. 2 часа назад в московском регионе заработал передатчик. Особым кодом, который известен только нам и которым мы уже давно не пользуемся, было передано сообщение. «Я снова здесь. Я сильнее, чем прежде. Ждите смерти в Кремле». Наши страны, партнеры, ЦРУ никогда не планировало и не планирует убийство руководителей СССР или России. Мы сами не можем ничего понять. Кроме того, вы знаете о докладной записке нашего Центра математических прогнозов. Мы информировали вас. «Мы в курсе». «У нас это носит кодовое название «Кривая Божьего гнева». Мы называем это иначе, но дело не в этом. Той информации, которую вы нам только что представили, абсолютно недостаточно. Странно, почему вы скрываете имя агента. Кроме того, на этот раз нетерпеливый вопрос задал американец. «Что кроме?» «Вот уже 2 дня, как мы сами занимаемся смертью Брежнева». «Да, но вы, наверное, поняли главное. Наш агент не имел абсолютно никаких шансов. Вы слышите? Абсолютно никаких убить Брежнева. Он его даже ни разу не видел». Довольный произведенным эффектом, Дюрброу откинулся на спинку кресла. В Пакистане наводнение. Пострадало около 14 миллионов человек. Европу смыло дождями и потрепало ураганами. Южная Америка замерзает. В Боливии холодная вода океана около 0 градусов. убило 6 миллионов рыб. В столице смертность в последние полтора месяца из-за жары и смога подскочила в 3-4 раза. Фойе было выдержано в классическом стиле. Дорические псевдоколонны и псевдопортики навевали ассоциации со временами Эллады, временами философов, рассуждавших о смысле бытия в тенистых афинских рощах. На колоннах, правда, ассоциации и заканчивались. Дело тут даже не в качестве архитектурных задумок, хотя в них тоже. Несколько лиц, увиденных Гаспаряном, способны убедить любого мечтателя. Он в Москве, где собирается элита общества, которая никак не подпадает под определение добропорядочного. Физиономии окружающих словно несли на себе специфическую печать. Она не стирается, не смывается, не сходит ни при каких обстоятельствах, ни за какие деньги. Гаспарян был уверен: отдай эти лица самому искушенному пластическому хирургу, что бы он с ними ни делал, через несколько часов на новом лице проступит сквозь созданные черты прежнее гнусное выражение. По нему среди тысяч лиц в другой стране, на другом полушарии, Гаспарян узнал бы клиента московского казино. Впрочем, казино официально перестало существовать. Заведение переименовано в развлекательный центр и закрыто на переоборудование. Для постоянных гостей, которые числились в списке начальника службы безопасности, оно по-прежнему работало. Достаточно было набрать специальный номер мобильного телефона, представиться, и входная дверь с табличкой «Закрыто на ремонт» отворялась. Выражение лица завсегдатая трудно поддавалось анализу. Чего в нем больше, не определить. Одно было точно – оно здешнее. Массивная дубовая дверь, уходившая своими полированными, тускло поблескивавшими полотном под самый потолок, была приоткрыта. Виднелся зал для игры. На удивление, в нем почти никого не было. Стояли у одного из столов три девушки-крупье, о чем-то оживленно беседовали. Два господина прогуливались на пятачке у бара. Один в весьма почтенном возрасте, другой, напротив, слишком молод для такого места. Он что-то с очень важным видом говорил, надменно вздернув подбородок, глядя, но, кажется, ничего не видя в пространстве перед собой. Пожилой внимательно слушал, чуть наклонив к собеседнику голову. Гаспарян, несколько месяцев не игравший, напрягся, пытаясь вспомнить в деталях все, что предшествовало этой секунде. Какого черта сюда притащился? Все произошедшее казалось нереальным. Он, кичившийся своим рационализмом, повелся, дал втянуть себя. «Да ведь и не втягивал меня никто», — подумал он. «И никуда я не велся. Просто жгучее любопытство, а этого чувства не желал в себе признавать, потянуло за собой. Нет сил противиться». Так оказался в подпольном казино «Пале-Рояль». «Открою тебе маленькую тайну», — вдруг поговорил в ресторане Мацыкин. Глаза его сузились, лицо вмиг осветилось взявшейся откуда-то молодостью. «В последнее время я пристрастился к игре. Все бы ничего, кто теперь не играет, но проигрыши, если бы не кредит в банке, да та удача. Ты же знаешь, в последнее время на бирже мне везло». Мацыгин отложил вилку с ножом, наклонился вперед, стараясь оказаться ближе к собеседнику, не говорить громко. «Я проиграл уже очень большие деньги. Не жалею. Все равно нормальной жизни конец». Он как-то неестественно рассмеялся. «Почему ты не задаешь вопросы? Тебя не удивляет, что я тебе это говорю?» «В самом деле, может, он свихнулся», — подумал Артур, но вслух не сказал ни слова. что-то в разговоре тревожило. Неясная опасность, самое пугающее. Разумеется, откровенничаю не так просто. Мацыгин откинулся на спинку кресла. В голосе зазвучали самоуверенные, пренебрежительные интонации. Сказать по правде, делаю тебе одолжение. Но ты не должен меня благодарить. Послушай, ты пьян, вспылил Артур. Не горячись. Мацыгин сделал мягкий, успокаивающий жест. Когда все узнаешь, поймешь, я прав. Не хотел обидеть. Для завтрашнего дня мне нужен достойный, умный партнер. Игра решительная, в одиночку работать невозможно. Я больше не играю, отрезал Гаспарян. Речь идет не о картах, не о рулетке. Я получил и получу такие сведения, которые позволяют сорвать куш на бирже. Фантастический. В день, когда рухнет мир, мы с тобой поднимемся на недосягаемые высоты. Не просто так раскрыл увлечение игрой. В подпольном казино, бывшее Пале-Рояль, случайно познакомился с человеком. Вернее, Пале-Рояль? Артур подался вперед. Он много раз бывал в этом месте. И это первая реальная подробность, выданная Мацыгиным в ресторане. Неважно, чувствовал биржевик, испытывает досаду, что раскрыл место загадочного знакомства. Большой, в рост человека, шкаф для одежды. Полированные дверцы с маленькими круглыми ручками. В центре каждой из них металлический под золото кружок. Его выпуклая поверхность отражает предметы внешнего мира, как зеркало. Если приблизить глаз к блестящему кружку, можно увидеть стандартную комнату площадью немногим более 20 квадратных метров. Рядовые комнаты, а это из самых обыкновенных, бывают и меньше. Дом построен в последние годы Советского Союза, поэтому обыкновенные квартиры спроектированы в нем удобнее и просторнее тех, что создавали в 60-е, 70-е годы прошлого века. Правда, и в этой двухкомнатной квартире вторая светелка значительно меньше, чуть 10 квадратов. В ручках и полированных дверцах шкафа отражается стандартный гарнитур, приобретенный примерно тогда же, когда построен дом. Письменный стол с глубокими и просторными выдвижными ящиками, забиты всяким хламом, ручками, в которых нет чернил, тетрадками, наборами карандашей и фломастеров, дающих, если им провести по бумаге, бледную чахлую линию. У стены низенький журнальный столик. На нем нет ничего, кроме невысокой хрустальной вазочки, из которой торчат высохшие полевые цветы. Такие обильно произрастают по всему Подмосковью. Ромашки, васильки, незабудки. Полировка столика 3 часа назад натерта специальной мастикой и истощает приятный медовый запах. Рядом стоят 2 кресла с деревянными, тоже полированными ручками. Сиденья и спинки обиты красной синтетической тканью, которая за долгие годы утратила первоначальный яркий цвет. Выцвела, запачкалась. Ровно посреди комнаты, деля ее на 2 неравных объема, угловой диван-кровать из толстого светло-коричневого пластика. Если раздвинуть все его скрытые один в другом, как матрешки, объемы, разложить бежевые, давно продавленные подушки, получится изрядных размеров 2-спальное ложе. Но сейчас диван сдвинут. На маленькой полочке, служащей дивану изголовьем, едва слышно тикает электрический будильник. Возле него миниатюрный музыкальный центр GVC с маленькими колонками светлого дерева. А еще штатив, забитый компакт-дисками. Преобладает drum and bass музыка, хаос, acid jazz. На стене над диваном, выделяясь в стандартной обстановке, висит большущая, 1 метр в высоту, 2 в ширину, фотографическая картина. Северная Европа. Берег моря перед закатом, пустынный пляж истоптанный множеством ног. Вдали выстроенный у самой воды из стекла и бетона ресторанчик. За его окнами мерцают робкие, неяркие огоньки. Вдоль берега у пенной кромки идет в сторону ресторанчика одинокий человек в черной широкополой шляпе и в плаще. Он удаляется от фотографа, ни лица, ни даже волос из-под шляпы не разглядеть. Человек точно намеренно обезличен, но от всей его фигуры в черных одеждах веет какой-то неизбывной тоской и тревогой. Комната находится в доме неподалеку от метро «Южная». В ней живет Антон Рубцов. В квартире его мама. Картина появилась на стене позавчера. Поначалу Антон не хотел ее вешать, но потом, с большим усилием, приложив ее к стене, нашел, что картина придает его комнате оригинальность, и зацепил ее за уже имевшийся в стене крючок. Прежде на нем крепились корейские настенные часы, временно убранные в шкаф. Рубцов решил, что оставит картину, но если изображение моря, ресторанчика и идущего человека будет действовать на него угнетающе, снимет ее, повесит обратно привычные часы, а картину запихнет в щель между стеной и шкафом. Там она может простоять до скончания века, и никто о ней не вспомнит. Электрический звонок, укрепленный с внутренней стороны над дверью, два раза звякнул громким мелодичным колокольчиком. Софья Лукинична, мама Антона, вздрогнула. Вот уже час, как она сидела перед выключенным телевизором, не в силах ни смотреть новости, ни думать о чем-либо другом, кроме Антона и того, что показывали по всем каналам в бесконечных выпусках. «Антон!» — радостно подумала она. Шаркая и один раз, едва не потеряв с ноги тапку, поспешила к металлической входной двери. Пальцы привычно ухватились за рукоятку замка, а посмотреть в глазок не подумала. Раскрыв дверь, Софья Лукинична отпрянула. От того, чтобы закричать, в маленький тамбур выходили двери еще трех квартир, ее удержало странное одеяние человека, стоявшего на пороге. Не будь он одет во врачебный халат и такие же брюки, она бы позвала на помощь. Второй человек, стоявший за спиной медика, поразил ее еще больше. Черная борода, скрывавшая лицо чуть ли не до самых глаз, мясистые красные губы, недобро прищуренные веки и руки, засунутые в карманы широких белых штанов. «Держит нож или пистолет», — мгновенно предположила Софья Лукинична. «Я к вам от вашего сына», — пробормотал медик, глядя на хозяйку с тревогой. Она охнула. «Что с ним?» — ухватилась рукой за косяк. «Успокойтесь. Пока, слава богу, ничего. Можно мне войти?» Она молча посторонилась, глядя на гостей с испугом и надеждой одновременно. «Я извиняюсь, так получилось. Не могли бы вы...» Губы на мертвенно-бледном лице медика подергивались. Он по-прежнему стоял на пороге, не проходя в квартиру. Бородатый шарил глазами по прихожей. Софье Лукиничне было уже на все наплевать. «Вы можете одолжить мне 100 рублей?» — наконец произнес медик. «Несся, как угорелый, схватил такси, а в бумажнике только 300. Теперь не хватает рассчитаться. Метро по-прежнему закрыто, частники взвинтили цены», — продолжал говорить он. «Чего? Взвинтили?» — начал громко возмущаться бородатый. «Командир, ты меня обижаешь, я с тебя ни копейки лишней не взял». «Только обычный тариф. Вижу, ты из больницы. Сегодня такой конец стоит. В 3 раза дороже. Сам посуди. Жара, дым, метро закрыто». «Ладно, ладно, не кричи», — принялся успокаивать врач. «Сейчас я принесу». Софья Лукинична направилась вглубь квартиры. Гость с таксистом остались стоять в дверях. Когда она вернулась с сотенной купюрой, они по-прежнему переминались с ноги на ногу у порога. Софья Лукинична протянула деньги врачу. Тот передал их бородатому. Не говоря больше ни слова, таксист сунул бумажку в карман, пошел к дверям в холл. Не закрыв ее, тем продемонстрировав свою обиду. Через несколько мгновений послышалось, как с грохотом разъезжаются в разные стороны створки лифтовых дверей. Медик уже притворял за собой железную входную дверь. Через нее в квартиру, все окна которой были закрыты, проник резкий запах дыма. Немолодая женщина осталась с гостем наедине. «Что с Антошей?» – спросила она. «Он в Кремле», – сухо проговорил врач. «Черт, даже халат забыл снять, так торопился. Давайте пройдем в комнату. Мне нужна ваша помощь». «Конечно, конечно. Вы из кремлевской поликлиники?» Софья Лукинична готовилась к худшему. «В Кремле нет никакой поликлиники. Я работаю в больнице МПС. С вашим сыном пока все в порядке». «Пока? Что значит «пока»?» Она обернулась. В глазах читался страх. «Значит, только то, что мне нужно через вас срочно связаться с ним. Это его комната? Я присяду». Он присел на краешек углового дивана. Зачем-то схватил с полки будильник. Принялся вертеть его в руках. Несколько секунд она стояла, глядя на гостя во все глаза. Затем села рядышком. Силы уже изменяли ей. «Да, это комната Антона. Что с ним?» «Я не могу вам всего рассказать. Тем более многого не знаю сам». Словно пытаясь ее утешить, он слегка приобнял ее за плечи. «Он вовлечен в одну политическую историю. Речь идет о самых верхах. Вы понимаете меня?» «Да!» Она прислонилась к его плечу. «Что с ним, мил человек? Как его можно выручить?» «Его можно спасти, передав информацию. Она звучит так. Постарайтесь немедленно успокоиться и запомнить. Президент передал тебе не все предсказание». Гость говорил теперь гораздо медленнее, стараясь, чтобы немолодая женщина отчетливо восприняла каждое слово информации. «Подняться вверх должен либо ты, либо он сам. Но того, кто поднимется, ждет смерть. Поэтому, спасая президента, они выбрали тебя. Ни в коем случае не поднимайся на башню». Софья Лукинична застыла от изумления.